Глава 24. Руян. 6650 от сотворения мира в Звездном храме. Рядом со мной пошевелилась Нерейд, и, покинув мир сонных грез, я вернулся в реальность. В спальне было темно, однако во мне все больше пробуждались способности ведуна, и в последнее время я стал подмечать то, на что раньше не обращал никакого внимания. Ну а помимо этого стал лучше видеть и слышать, и у меня повысилась скорость реакции и выносливость. Так что разглядеть полностью обнаженную роскошную женщину, которая лежала подле меня, было совершеннейшим пустяком. Да и если бы я не имел такой возможности, то все равно смог бы представить Нерейд в самых мельчайших деталях. Благо, не одну ночь вместе провели, и ее тело мне знакомо, может быть, даже лучше, чем свое собственное. Раскинувшись на просторной постели, моя женщина спала мирным сном. Высокая грудь с крупными сосками равномерно вздымалась и опускалась. Глаза были закрыты. Волосы разбросаны по простыне, а длинные ноги в какой-то невинно непорочной позе сплелись и прикрывали то, что находилось между ними. Красота! Как она есть, чистая, неповторимая, незамутненная, а потому притягательная. Внизу живота потяжелело, и мне захотелось повторить то, что произошло между нами вчера вечером и случалось всегда, когда мы делили общую постель. Ну, вы понимаете, я говорю про секс. И, придвинувшись к Нерейд поближе, я опустил свои губы на ее плечико. Поцеловал бархатистую теплую кожу и вдохнул неповторимый запах женского тела. Перешел дальше, поближе к лицу, и почувствовал, что Нерейд проснулась. Дыхание любимой стало прерывистым, а спокойствие в ее душе быстро сменялось возбуждением. Несомненно, она хотела того же самого, что и я. А раз так, зачем нам медлить и откладывать на потом то, что можно сделать прямо сейчас? Правильно, незачем. Подняв голову, я обнаружил, что глаза моей любимой открыты, и она смотрит на меня. Я приподнялся, поцеловал Нерейд в губы, и их мягкая податливость настолько сильно подстегнула меня, что захотелось наброситься на жену без всяких прелюдий. Однако я не торопился, сдерживал себя и продолжал любовную игру, которая так нравилась непривыкшей к ласкам девушке и доставляла ей массу удовольствия. Мой язык, раздвинув губы Нерейд, сплелся с ее язычком, и они затанцевали в своем особом хаотичном ритме, который нельзя контролировать и которым нельзя управлять. Наше дыхание, мое и жены, смешалось. Увлеченные любовной игрой тела задышали в унисон, а мои ладони в это время скользили сверху вниз. Сначала они расплетали ее волосы, затем ласкали груди, а позже опустились на бедра. Наконец, Нерейд не выдержала, еле слышно застонала, и по ее телу пробежала дрожь. Мой язык покинул рот жены, а спустился на шею. Мягкий нежный поцелуй, за ним другой, а после я припал к ее правому соску. Язык скользил по нему и дразнил, нежно покусывал и посасывал, а любимая обхватила мою голову, на своем родном наречии прошептала, что любит, и снова застонала. Она была готова, и даже не прикасаясь ладонью к холмику Венеры, я знал, что там влажно, и Нерейд хочет меня не меньше, чем я ее. Не прекращая ласкать тело любимой женщины, я навис над ней. Раздвинул бедра, которые с легкостью, говорящие о том, что меня ждут, раскинулись в стороны и вошел в нее. Толчок. Нерейд застонала, и это не было стоном боли или отчаяния. Вначале движение было неторопливым и неспешным, но чем дальше, тем ритм становился все быстрее, и в этот момент мы стали одним целым. Пальцы жены скользили по моей спине, а мои придерживали ее бедра. Губы смыкались в постоянных поцелуях, которые заглушали стоны, и я постоянно ощущал учащенное сердцебиение партнерши. Это происходило без остановки, и нам не хотелось, чтобы это когда-нибудь прекращалось. Слишком сильны были эмоции, слишком много в такие мгновения природный зов получал над нами власти. Только удовольствие, только радость, только возбуждение, только безостановочное движение внутри женщины, только нежность и слияние душ. Есть только я и она, а весь мир со всеми своими несчастливыми проблемами и заботами оставался за стенами нашей спальни и мог подождать. Однако ничто не вечно. Нерейд, которая чувствовала приближение оргазма, обхватила меня ногами, и ее тело затряслось от страсти. Ну а следом и я подошел и, излив в нее все, что во мне накопилось, откинулся в сторону. Затем сбоку поцеловал любимую в щечку, на которой выступили соленые капельки пота, а возможно, что несколько слезинок, и прижал ее к себе. Лицо Нерейд лежало на моей груди, а я теребил ее волосы, и мы молчали. Наши сердца, все больше успокаиваясь, бились в такт, а мысли были неторопливыми, спокойными и умиротворенными. Глядя сквозь мутное слюдяное окно на занимающийся рассвет, я подумал о том, что вскоре придется возвращаться к делам. Уже сегодня я обязан посетить Аркону, где на заседании ОБК новоиспеченный князь Ранов объявит о плане осенней военной кампании против ляхов, и невольно мои мысли сосредоточились на том, что предшествовало его избранию. Тела князя Тетислава, его телохранителей, германских моряков из Ульденбурга были обнаружены спустя двое суток после их гибели. Витязи Святовиды зачистили все следы и, помимо того, что поработали на берегу моря, побывали на дороге, откуда увели княжеских лошадок. Поэтому в тихую бухту никто не заглядывал до тех пор, пока рыбаки из Ругарда не обратили внимания на стаи хищных птиц, которые слетались на запах мертвечины. Рядовичи людьми оказались опытными и сразу смекнули, что дело нечистое, и когда вернулись домой, то подняли людей, вооружились и начали обшаривать окрестности. При этом, что примечательно, варягов они извещать не стали. Почему? Так ясно все. Наверняка рыбаки надеялись поживиться тем, что выбросил море. Однако собрать добычу не получилось. Княжеских охранников и самого островного правителя, несмотря на обглоданные лица и тела, опознали сразу же. Благо отметок, вроде браслетов, перстней, наградных нашейных гривен и дорогого оружия хватало. И оставив все как есть, рыбаки вызвали воинов. Раньше всех на поле боя примчался Мстислав Выдыбай. Следом за ним из Копорицы прибыли верные Тетиславу бояре. Ну а немного позже подтянулись волхвы и витязи из дружины Святовида. Воины и рядовые волхвы, никто из которых не был в курсе того, что на самом деле произошло на берегу, разбирались недолго и вскоре пришли к общему мнению, что Тетислав вступил в бой с немецкими пиратами и погиб, как и положено настоящему воину, защищая родную землю и с оружием в руках. Правда, имелись мелкие нестыковки и шероховатости. Но после того, как тела павших телохранителей Тетислава были отправлены в Копорицу, где их без промедления возложили на погребальный костер, про них никто особо не думал. Князь умер? Да, здравствует князь. Племени Ранов срочно требовался вождь, и всех серьезных мужчин острова Руян занимала не гибель прежнего правителя, а предстоящие выборы нового. Спустя 9 дней после смерти Тетислава в Арконе, вернее сказать, на торге за городскими внешними оборонительными валами, собралось около 15 тысяч человек из всех сословий племени Ранов. Варяги и волхвы, корабелы и ремесленники, бояре и купцы, крестьяне и рыболовы, охотники и бортники. Старые и молодые, богатые и бедные, сильные и слабые. Люди были самыми разными. Но во время Большого Веча все они были равны, ибо право голоса имел каждый из них. В том числе и я, ибо с недавних пор ведун Вадим Сокол являлся полноценным гражданином островного общества со всеми правами и обязанностями, которые положены вольному члену племени Ранов. Сход открыл Векамир, который выдал соплеменникам официальную версию о гибели князя и пообещал, что проклятые пираты ответят за свое злодеяние. Затем он благословил сход, принес положенные в таких случаях жертвы и объявил имена весловитов, которые претендовали на освободившуюся должность вождя. Таковых было пятеро. Первый – сын князя Радши, который правил ранами до Тетислава, юный Будимир, знатный и богатый, но не имеющий большого авторитета воин, сторону коего приняли бояре из Копорицы. Второй – отец сотника Доброги, престарелый, не шибко умный боярин Ерун по прозвищу Буслай, который являлся самым старым весловитом, и потому считал, что княжеский плащ по праву должен принадлежать ему. Третий – большой друг руянских купцов, солидный боярин Надей из Ральсвика. Четвертый – прибывший на Руян для поднаема бойцов, воевода на службе русского князя Всеволода Ольговича Черниговского, ныне великого князя Киевского, Тысяцкий Мичура. И пятый – само собой лидер варягов и негласная креатура волхвов Мстислав из Ругарда по прозвищу Выдыбай. После этого Векамир удалился, а кандидаты на княжеское корзно один за другим выходили в круг и толкали речи, которые можно было обозначить как предвыборную программу. И лично мне это было очень интересно, поскольку каждый весловит двигал в жизнь какую-то идею. Будимир, например, говорил, что он соберет под свою руку всех варягов Венецкого моря и ударит на Ульденбург, который должен быть уничтожен. Таким будет его первое дело на посту князя, а дальше больше. Налеты на Любек, на данов и гетландцев, а после, кто знает, возможно, большой поход вдоль берегов Северной и Западной Европы. В общем, планы героя, но не политика, который понимает, что необходимо помочь материковым Венедам, а только потом думать о лихих рейдах по морским путям католиков. Так что ему ничего не светило. Хотя несколько варяжских экипажей, приближенные Тетиславой и близкой родня молодого воителя, его, конечно же, поддержали. Однако на общем фоне их голоса не набирали 2%. За Будимиром в порядке очередности выступил боярин Ерун, и он придерживался мнения, что война – дело само собой хорошее. Однако в целом и так все неплохо. Вокруг Руяна неспокойный, противники Венедов грызутся за власть. А значит, раны могут жить и не тужить, пить пиво и ни о чем плохом не думать, ибо князь и милость богов с ними. Не знаю, кого Ярун хотел склонить этой речью на свою сторону, может быть, Рядовичей. Но в итоге его не поддержал никто. Просто тишина. Человек вышел, что-то там сказал и в полном молчании ушел. Следующий кандидат, боярин Надей, человеком оказался продуманным и был не лишен красноречия, так что слова из него лились без остановки, и его план развития острова понимали все. Руян – это не только военный, но и торговый экономический центр Венецкого моря. Следовательно, необходимо развивать торговлю и снаряжать большие караваны в Англию и Испанию. Именно эти маршруты могут дать быструю и солидную прибыль, а чтобы купцы не страдали, варяги будут их охранять. При этом Надей обещал заключить союзный договор с Новгородом, который усилит позиции руянского купечества, походатайствовать перед Советом господ о снижении пошлин и налоговых сборов, затем озаботиться созданием наемной армии наподобие тех, что уже имеются в Венецианской республике. Как и следовало ожидать, Надея горячо поддержали купцы и ремесленники. Но против были варяги, которые понимали, что наемная армия купцов – это не просто 2-3 случайных отряда, а серьезный противовес их вольнице. Впрочем, идея, организованной при поддержке купечества сходить в Испанию и Англию, многим пришлась по душе. Вот только торговать варяги собирались не северными мехами и шведским железом, а своими клинками, которые прольют кровь иноземных богачей. Четвертым вышел Тысяцкий Мичура, про которого мне было известно очень мало. Но по виду этот суровый здоровяк с длинными русыми волосами, словно у северного конунга, человеком являлся серьезным. Однако, чего от него можно было ожидать, толком не понимал никто, и он всех удивил, поскольку двинул речь, в которой достаточно четко описал внешнеполитическую ситуацию вокруг Руяна, а затем предложил всему племени стать вассалами Всеволода Ольговича Киевского. Мол, Русь даст ранам поддержку и прикроет от католиков. Ну а Руян, который будет иметь своего князя и сохранит все вольности и свободу вероисповедания, станет форпостом Киева на Венецком море и поможет Рюриковичам прижать постоянно бунтующий Новгород. Вот только договорить ему не дали. Люди закричали, что он предатель, шкура, шленда и шаврик, который недостоин зваться Венедом, а потому пошел бы он через пошел, пока голова на плечах. И Мичура, который хотел сделать как лучше, но в связи со скоропостижной гибелью Титислава не смог подготовить общественное решение к переменам и донести свою мысль, что Руян далеко не центр вселенной, понурился и пошел. Народ успокаивался долго, около часа, и витязям Святовида, которые следили за порядком, стоило немалого труда удержать соплеменников от немедленной расправы над Мичурой. Но в конце концов, когда Тысяцкие и бывшие при нем варяги на службе семьи Ольговичей потихому слились и были припровождены в порт, откуда немедленно отплыли в сторону Новгорода, все затихло. После чего появился фаворит гонки за место князя. И, разумеется, я говорю про Мстислава Выдыбая, который дождался полной тишины и только после этого поведал всем присутствующим о своих планах на ответственном государственном посту. В отличие от своих конкурентов-родственников, Мстислав четко понимал, чего он хочет, а главное, знал о настроениях в народных массах и искал какой-то общий знаменатель, который бы устраивал всех. Он имел репутацию ярого язычника и удачливого полевого командира с огромным опытом, и это ему помогало. Тем более, что начал Выдыбай, как и Мичура, с описания опасностей, грозивших Руяну. Однако варяжский вожак делал упор не на всеобщее славянское братство, которое, как показала практика, вещь ненадежная и рыхлая, а на то, что раны в первую очередь Венеды. Ну а коли так, то необходимо помочь поморянам в разгроме ляхов, затем крепить оборону острова и наносить превентивные удары по врагам-католикам. При этом Мстислав не скрывал, что будет тяжело, и со временем возникнет множество проблем, как по торговле, так и по военной части. Но что такое финансовые потери по сравнению с потерей свободы, а то и самой жизни? Полный пшик. Поэтому, если его изберут князем, Выдыбай обещал островитянам суровые дни и затянутые пояса, но неприкосновенность домов и сохранение родовых верований. Сказав, что хотел, Мстислав покинул круг, а народ разошелся и отправился на устроенный жителям Аркона обед. Погода стояла отличная, поэтому люди ели под открытым небом. И пока все это происходило, венеды разговаривали, совещались, слушали добровольных агитаторов от каждого весловита, которые доказывали, что именно при его кандидате житье-бытье будет лучше всего, и наблюдали за реакцией Векомера, ибо от того, за кого он станет, зависело очень многое. Однако верховный жрец, который понимал, что Мстислав в любом случае выиграет, явного покровительства никому не оказывал и находился в нейтралитете, хотя кому надо, тот знал, что симпатии волхвов на стороне Выдыбая, так что свои голоса они отдавали за него. К вечеру люди сошлись вновь. Началось голосование, и убедительную победу одержал вожак варягов Мстислав, отныне не Выдыбай, а Весловит. Витязи, Световиды и варяги из экипажа Стратима подняли Мстислава II на большой ритуальный щит и под восторженные крики соплеменников понесли его через толпу. Почему Выдыбай стал Мстиславом под номером 2? По той причине, что первый уже был. Он долгое время правил племенным союзом Бодричей и в 1010 году, пройдя половину Европы, совершил конный поход в Италию, где славно пограбил тамошних иноверцев и изуверцев, чтобы не думали о себе слишком много. И народ, который об этом, конечно же, знал, вполне справедливо мог рассчитывать, что Мстислав II по силе, уму и напористости агрессивности не уступит первому, тем более что предпосылки для этого имелись. Вот таким образом у племени ранов появился новый князь. Народ ликовал и гулял. Жрецы приносили благодарственные жертвы богам. Воины готовились к славным битвам, которые просто обязаны были принести им славу и достаток. Ну а я, покинув гулянку, отправился в штаб-квартиру ОБК, где в подвале сидел ольденбургский купец и засланец вражьих сил Герхард Даррен, коим занимались умеющие контролировать мозг другого человека волхвы. И вместо славной пирушки занимался разбором сведений, которые предоставил немец. Задавал вопросы, проводил параллели, рисовал схемы, строил планы, по кусочкам выстраивал мозаику под названием «Политическая карта мира», как она видится будущим ганзейцам, и все это записывал. Однако, к счастью для меня, через пару суток Даррен, с которым я работал еще до выборов князя, наконец-то окончательно иссяк. После этого пленника упрятали в глубокий подвал, откуда он, скорее всего, никогда не выберется. И, передав свои записи верховному жрецу, я вернулся к Нерейд и целую неделю провел в Чаруше, где занимался хозяйством и любил свою женщину. За размышлениями совершенно незаметно я вновь уснул, а проснулся от того, что в лицо бил яркий солнечный свет, а надо мной стояла уже одетая жена, которая улыбнулась и сказала: «Вставай, Соня, тебе в Аркону ехать». Нерейд была права, пора выезжать, и я, окончательно просыпаясь, одним рывком вскочил на ноги и в шутку попытался поймать супругу. Однако она была настороже и со смехом, отпрыгнув назад, ловко выскочила за дверь спальни. С улыбкой, одеваясь и умываясь, я привел себя в порядок. Затем подошел к окну, распахнул его и выглянул во двор. Немой и недавно посетивший храмовых целителей Славута мох запрягали возок, Тарарин возился с молодыми песиками, будущими грозными сторожами, а Ставр Блажко бежал в сторону строителей, которые сегодня должны были поставить хлебный амбар. «Да», — мысленно протянул я, переводя взгляд дальше в сторону леса, в котором находился острог Витязи Световида. «Все вокруг народное, все вокруг мое». Практически коммунизм с человеческим лицом, етить его за ногу в пределах одного острова, от каждого по способностям и каждому по труду, плюс общее равенство перед законом и выборность власти. Правда, все это на фоне теократии волхвов и раннефеодальных взаимоотношений, и только для своих, тех, кто является членом племени. Но, наверное, так и надо, ибо такими нас создала природа и боги. Не дождавшись меня за столом, в спальне вновь появилась Нерейд, которая тихо подошла со спины, обняла меня за поясницу и примостила свой подбородок на мое левое плечо. Машинально я потерся щекой об ее заплетенные в тугие толстые косы золотые волосы и, почувствовав душевное тепло моей красавицы, немного расслабился, а она спросила: «Опять думаешь?» «Да», — ответил я. «И о чем же твои думы?» «О разном. О тебе и обо мне, да о нас с тобой. О нашем общем будущем и счастье детей, которые у нас родятся. Тяжко им придется, и они наверняка хлебнут горе. Но чтобы его было меньше, а мы с тобой могли дожить до старости, мне придется тебя покинуть и повоевать». «Снова война?» — в голосе Нерейд была тревога. «Она самая. А когда ты отправляешься?» «Наверное, через 3-4 недели. Возможно, раньше». «Она долго?» «Коль будет удача с нами, до Калиды вернусь. А потом мы всю зиму будем вместе?» «Надеюсь на это, но обещать ничего не могу. Дел много, и придется хорошо потрудиться, чтобы не быть обузой ни себе, ни людям». Нерейд оторвалась от меня и потянула на выход. «Пойдем, завтрак стынет». «Да, завтрак — дело хорошее», — согласился я с ней, легонько хлопнув жену по упругой попке, вслед за ней направился вниз. Впереди еще целый день, который будет наполнен суетой, делами и заботой, и получится ли пообедать, неизвестно. Так что будем действовать по заветам Александра Васильевича Суворова, мол, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.